44. Его нет. Кольца нет. Ни в ящике, ни на полке, ни в небольшом шкафчике, ни в столе, нигде. Обнимаю себя руками и застываю у окна. Дождь барабанит тревожным стуком швыряемых в стекло ветром капель. Внутри меня горит огонь, выжигая внутренности. А снаружи все сковало льдом. Даже слез нет. Неужели Герман лгал мне? Разве можно так убедительно говорить о любви, если на самом деле ее нет? Не верю. Когда Герман рядом, когда он меня обнимает, я в нем растворяюсь. Верю ему безоговорочно, каждому слову. Но когда его рядом нет, страхи, словно тени, в сумерках поглощают меня. Погребают под своими удушливыми сутанами. Я должна верить Герману. Скоро он вернется, и все будет хорошо. Только вот где кольцо? То самое с сапфиром, который так обожает Екатерина, и даже платье и маникюр под них специально сделала, ожидая предложения. Пытаясь прогнать марево ревности, уговорив себя дождаться Германа и обо всех своих страхах рассказать честно и откровенно, я включаю ноутбук и пытаюсь забыться, дрейфуя в интернете. Но меня будто бессознательно тянет на всякие сайты и форумы, где обсуждают психологию отношений, а точнее всякие сплетни. Почитав кучу разных историй и отношений, хороших и не очень, я регистрируюсь под вымышленным именем из произвольного набора латинских букв и решаюсь написать свою. Коротко, в пару абзацев, просто чтобы выговориться. Вот так в интернете без лица и имени мне кажется это сделать проще всего. Может, мне просто нужно прочитать слова поддержки, увидеть от посторонних, что на самом деле все мои переживания — надуманная глупость? Но вдруг в ответ начинают сыпаться комментарии, от которых становится только хуже. «Дура малолетняя! Он тебя просто трахает!» «Вари ему борщи дальше, пока он не пришел и не сказал, что тупица из деревни ему не нужна!» «Ха-ха-ха! Ты правда решила, что нужна взрослому обеспеченному мужику, при том, что у него есть умная и красивая баба?» Или же просто блюющие смайлики и коротенькие «овца» «Найди себе парня по возрасту», «Зачем тебе папик», «Звони, я вдую» и тому подобное. С отвращением захлопываю ноутбук и тру виски. Становится только хуже. Смотрю на часы. Почти 9. Засиделась я в интернете. Но лучше бы и дальше сидела. Потому что теперь начинают в голову лезть всякие картинки. Форум, наверное, в самом разгаре. Поговорил ли уже Герман с Екатериной? Рассказал о нас? Или... Даже в слова это оформлять не хочется в голове. Я умываюсь, заматываюсь в плед и усаживаюсь в кресло, вперившись взглядом в одну точку на стене. Ни есть не хочу, ни пить. Ничего. Но вдруг в замке щелкает ключ. Подскочив, я выбегаю в прихожую. Сердце замирает, а потом начинает отбивать замедленный бой, словно набат. Застываю, глядя, как Герман входит в квартиру. Каждое движение, каждый жест в памяти выжигается, концентрируя внимание. Он переступает порог и включает свет. Смотрит на меня без улыбки. В глазах застыло что-то, чего я прочитать не могу. Но барьер я чувствую сразу. Всем нутром чувствую. «Привет», — говорю тихо, но стараясь, чтобы голос звучал достаточно бодро. Он не отвечает. Снимает куртку и вешает ее на крючок. Поворачиваться не спешит. Я понимаю, он в курсе. Мне хочется, чтобы этот разговор скорее произошел и уже оказаться в его объятиях. Я всю душу ему вылью, честно все скажу, сожалею, потому что так и есть. Знаю, что поступила глупо. Знаю и готова попытаться загладить свою вину, как только смогу. Герман... Окликаю его, когда он продолжает молчать, так и не обернувшись. Выкладывает на тумбочку ключи от машины, портмоне, телефон, снимает запонки. И все это не спеша, будто оттягивает разговор. Но вот он поворачивается, и его ледяной взгляд обжигает до боли. «Зачем ты это сделала, Женя?» Голос звучит скорее устало. В нем слышится такое разочарование, что я задыхаюсь. Вдруг вместо всех слов, что хотела сказать, которые уже вот-вот горели на языке, я молчу. будто воды в рот набрала. Или дар речи потеряла. Не могу ничего сказать. Не могу связать в голове слова. Разблокировав телефон, Герман что-то на нем нажимает, и я слышу голос Екатерины. «Герман, эта девчонка, которую ты держишь дома вместо домашней зверушки, испоганила мое платье. Оказывается, она стажировалась в ателье, где я шила себе платье на форум. Подумать только, что там в голове. Будь с ней осторожнее, пока и тебя не прирезала как-нибудь, пока спишь. И да, на форум я поеду с Фадеевым, а ты уж сам там как-нибудь, окей?» Не знаю, как прокомментировать услышанное. Меня не сильно тревожит эта подчеркнутая брезгливость в голосе. Я даже чувствую какую-то вспышку радости, что они все же не вместе. «Так зачем ты это сделала, Женя?» — повторяет он свой вопрос. «Герман, прости!» — меня, наконец, прорывает. «Прости меня, прошу! Я сглупила! Меня ревность живьем съедала! И я будто не в себе была! Очнулась с ножницами в руках! А платье...» «Неужели я давал тебе повод?» Качает головой, будто не верит мне. «Нет, нет!» С жаром качаю головой, сжимая пальцы в замок до белых костяшек. Говорю быстро, сбивчиво. Будто мне на объяснение отвели всего минуту. И мне нужно успеть. Очень нужно. «Это все я! Просто...» «Екатерина! Она была в ателье и говорила, что ей должны сделать на форуме предложение. Что ты кольцо ей сапфировое выбирал. Ее помощница видела. А потом...» «Потом я нашла это кольцо, а сегодня не нашла и...» Я буквально захлебываюсь эмоциями. Вот-вот кислород закончится и задохнусь, утону. А Герман и не спешит спасать меня. Горько становится, больно. Что-то такое в животе разливается, горячее, пугающее. «И ты подумала, что я забрал кольцо, чтобы сделать Кате предложение?» Он поднимает брови и смотрит на меня так, будто я сумасшедшая. Ни капли в его взгляде нет и тепла сейчас. «Да». Сглатываю и опускаю голову. Глаза начинают сжечь солью. Старалась отгонять эту мысль, но... Скидываю глаза, когда слышу щелчок. Герман держит на ладони открытую бархатную коробочку. А на маленькой подушечке там то самое кольцо с синим камешком. «Это кольцо». Киваю, закусывая губы, а по щекам уже ползут слезы. «Оно было для тебя, Женя!» В груди колет от его слов. Больно, остро, насквозь. «Какая же я дура!» Но голос Германа пугает. Он звучит севшим, каким-то обреченным, с болью. «Я думал. Я так хотел сделать этот вечер особенным». «Прости меня, Герман! Я настоящая дурочка!» Подаюсь к нему, но будто на стену напарываюсь и тут же торможу. «Сама ее выстроила. Своей ревностью. Прости, ты прав. Я не умею еще управлять чувствами. Только учусь. С тобой учусь». «Женя». Он прикрывает глаза. Кажется, будто мое имя приносит ему невыразимую боль. «Я научусь, Герман». На слезы я уже не обращаю внимания. «Ты ведь поможешь. А в ателье я все отработаю. Верну Екатерине деньги, я...» «Женя, хватит». Он качает головой и убирает коробочку с кольцом в карман. «Достаточно. Я был прав. Ты слишком юна». Ощущение, что мой мир сейчас рухнет, начинает пробираться под кожу. Что все полетит в пропасть. Что я полечу в пропасть. «Это я виноват». Он убирает руки в карманы брюк и опускает голову. «Нужно было прекратить тогда еще, а я поддался. Слабак, знаю, Жень. Только хуже сделал». «Не говори так!» Бросаюсь к нему и сжимаю пальцы на его плечах. «Не говори так, Герман! Ты же знаешь, что я люблю тебя!» «Женя!» Обхватывает ладонями мое лицо. «Тебе нужен кто-то, с кем ты сможешь прожить все эти бешеные эмоции. Кто-то, кто разделит их с тобою, кто поймет. А я? Я уже не гожусь для этого, понимаешь? Моя юность прошла. Мой огонь уже не горит так ярко, он тлеет. Стабильно, ровно, но тлеет, а не пылает. А тебе другое нужно». «Герман!» Грудь начинает сотрясать. «Пусть замолчит! Пусть он замолчит и не продолжает. Но он продолжает». «Мне за тобой не угнаться, Женька. Я не могу. И уже не хочу потрясений, понимаешь? «Только не рви со мной, слышишь?» — молю его. «Я хочу быть с тобой, хочу!» Он прикрывает глаза и мягко отцепляет от себя мои пальцы. Ледяной занавес тут же опускается между нами, вокруг меня. И голос Германа теперь звучит отстраненно, холодно. «Это для меня слишком, Женя. Тебе надо повзрослеть сначала». Как пощечина. Хлесткая, болезненная, обидная. Лед покрывает эту пару метров между нами, образовавшихся потому, что Герман сделал несколько шагов назад. От меня. Этот лед подбирается к моим ногам и ползет выше. Взбирается сантиметр за сантиметром по ногам до груди, до самого сердца. Больно. Больно замерзать вот так. Не так давно он сказал, что не мальчишка уже, чтобы ревновать. Ну что ж, а я не справилась. Все сломала. Еще не такая взрослая, да. Сначала мне нужно повзрослеть. Замерзшее сердце, на удивление, бьется ровно. Но дышать тяжело. Мне срочно нужен воздух. Я быстро обуваюсь и набрасываю куртку. Герман пытается остановить меня. Говорит, что не нужно бежать в ночь, что утром он отвезет меня. Но я не хочу. Ни слышать его, ни видеть, ни чувствовать его присутствие. Не хочу умирать внутри, находясь рядом еще хотя бы минуту. Он отторг меня, прогнал. А значит, надо уйти прямо сейчас. Забыть. Его забыть. Себя забыть. Все забыть. Я ухожу, прячусь за деревьями, пока он ищет возле подъезда. Просто брожу по тротуарам, катаюсь на почти пустом трамвае, ем какой-то пирожок из забегаловки и снова катаюсь. Ноги сами несут в парк у колледжа. Мое тихое место. Мой символ одиночества. Я не знаю, какие силы делают так, что я там снова не одна. Шутка вселенной или божье провидение. Или все вместе. Кто знает, как устроен наш мир. Матвей просто подходит и садится рядом. Молча. А может, Герман прав? Может, все это мне показалось? Может, мне нужен кто-то, кто также способен гореть, а не тлеть? «Поехали», — спрашивает Матвей и протягивает мне раскрытую ладонь. Я вкладываю свою, и вот через минуту мы мчим на его мотоцикле куда-то по трассе, развеивая пепел моего сгоревшего сердца.